«Как все прошло?» — спросил Роберт, когда она вернулась в машину. «Прекрасно. Нам осталась еще одна остановка. На этот раз это был отель Леонардо да Винчи». Роберт протянул ей третий конверт. «Тебе надо...» «Я все знаю». «Да, конечно, сеньора. У нас имеется прекрасный номер», — сказал ей портье. «Когда, вы сказали, прибудет командир?» «Через час, но я хотела бы сначала убедиться, что его устроит этот номер». «Конечно, сеньора». Номер был роскошный, чем два предыдущих. Гостиничный клерк показал ей спальню, где стояла громадная кровать под балдахином. «Какая жалость! Вот бы мне посчастливилось провести здесь хотя бы одну ночь», — подумала Пьерра. Она достала третий конверт и обнаружила в нем авиабилет на имя Роберта Беллами до Майами. Конверт она оставила на кровати. Клерк провел ее в гостиную. «Здесь у нас цветной телевизор», — сказал он. Подошел к телевизору и включил его. На экране появилась фотография Роберта. Голос ведущего программы произнес: «И Интерпол считает, что в настоящее время он находится в Риме. Его разыскивают в связи с обвинением в международной контрабанде наркотиков». Передачу вел Бернард Шоу для CNN News. Пьера завороженно смотрела на экран. Клерк выключил телевизор. «Вам подходит номер, сеньора?» «Да», — протянула Пьера, — «контрабанда наркотиков». «Тогда мы будем ждать командера». Когда Пьера вернулась в машину, она уже смотрела на Роберта другими глазами. «Теперь мы готовы», — сказал Роберт и улыбнулся. В отеле «Виктория» мужчина в темном костюме просматривал книгу регистрации постояльцев. Он поднял голову и обратился к клерку. «Когда поселился командир Беллами?» «Он еще не прибыл. Номер для него забронировала секретарша. Она сказала, что он будет через час». Мужчина повернулся к напарнику. «Вызови подкрепление и окружите отель. Я буду ждать наверху». Он снова повернулся к клерку. «Откройте мне номер». Спустя 3 минуты клерк открыл номер. Мужчина в темном костюме осторожно двинулся вперед, держа в руке пистолет. В номере никого не было. На столе он заметил конверт, схватил его и прочитал: «Командеру Роберту Беллами». Мужчина открыл конверт, проверил содержимое, а через минуту уже звонил в штаб-квартиру службы безопасности. Беседа между Франческо Сезаром и полковником Джонсоном была в самом разгаре. 2 часа назад полковник приземлился в аэропорту Леонардо да Винчи, но на лице его не было ни капли усталости. «Насколько мы знаем, — говорил Сезар, — Беллами все еще в Риме. Нам уже звонили человек 30, утверждающих, что видели его». «Что-нибудь подтвердилось?» «Нет». В этот момент зазвонил телефон. Сезар взял трубку. «Полковник, это Луиджи», — раздался голос в трубке. «Мы нашли его. Я нахожусь в номере отеля «Виктория», держу в руках его билет до Пекина. Он намерен улететь в пятницу». Голос Сезара задрожал от возбуждения. «Отлично, оставайся там, сейчас мы будем». Он повесил трубку и повернулся к полковнику Джонсону. «Мы нашли его. Он зарегистрировался в отеле «Виктория». Мои люди обнаружили билет на его имя до Пекина на пятницу». «Беллами зарегистрировался в отеле под собственным именем», — медленно произнес полковник Джонсон. «Да». «И билет на самолет на его имя?» «Да». Полковник Сезар поднялся. «Поехали туда». Полковник Джонсон покачал головой. «Не тратьте напрасно время». «Почему?» «Беллами никогда». Снова зазвонил телефон, и Сезар схватил трубку. «Полковник, это Марио. Мы нашли Беллами. Он в отеле «Валандиер». В понедельник уезжает поездом в Будапешт. Что нам делать?» «Я перезвоню тебе», — сказал полковник, повернулся и посмотрел на Джонсона. «Они нашли билет на поезд до Будапешта на имя Беллами. Я не понимаю». Снова зазвонил телефон. «Да», — почти заорал Сезар. Говорит Бруно, мы нашли Беллами. Он зарегистрировался в отеле «Леонардо да Винчи». Собирается в воскресенье улететь в Майами. Что нам... «Возвращайтесь сюда», — рявкнул Сезар и швырнул трубку. «Черт побери, в какую игру он играет!» Полковник Джонсон усмехнулся. «Он понимает, что вам придется отвлечь на это большое количество людей, не так ли? Что же нам теперь делать?» «Ловить этого ублюдка!» Они ехали по Виакассе, потом миновали Олджиатто и направились на север в сторону Венеции. Роберт думал, что полиция перекроет все главные выезды из Италии, но они будут ожидать, что он направится на запад, в сторону Франции или Швейцарии. «В Венеции я смогу сесть на катер на подводных крыльях, доехать до Триеста, а оттуда доберусь до Австрии, а потом...» Его мысли были прерваны голосом Пьерры. «Я хочу есть». «Что?» «Мы ведь даже не позавтракали». «Извини», — сказал Роберт. Он был слишком занят своими делами, чтобы думать о еде. «Остановимся у ближайшего ресторана». Роберт вел машину, а Пьерра наблюдала за ним. Сейчас она была еще больше удивлена, чем раньше. Она хорошо знала мир сутенеров, бандитов и торговцев наркотиками, но этот человек был совсем не их круга. Он не был похож на преступника. В следующем городке они остановились перед небольшой тротторией. Роберт поставил машину на стоянку, и Пьерра вышла из машины. В ресторанчике было полно народу. Стоял шум от разговоров и лязганья посуды. Роберт отыскал столик возле стены и сел лицом к двери. Подошел официант и протянул им меню. «Сьюзен должна быть сейчас на яхте», — подумал Роберт. «Может быть, у меня сейчас последний шанс поговорить с ней». «Посмотри-ка пока меню», — сказал он Пьерре. «Я сейчас вернусь». Пьерра увидела, что он подошел к телефону-автомату недалеко от их столика и опустил в щель монету. «Соедините меня, пожалуйста, с морским коммутатором в Гибралтаре». «Спасибо». «Кому он звонит в Гибралтар?» — подумала Пьерра. «Может быть, он собирается сбежать туда?» «Алло, я бы хотел поговорить в кредит с американской яхтой «Алкиона» в Гибралтаре. Телефон WS-337. Спасибо». Прошло несколько минут, пока телефонистки переговаривались между собой. Потом его соединили, и он услышал голос Сьюзан. «Сьюзан, Роберт, у тебя все в порядке?» «Все хорошо. Я просто хотел сказать тебе...» «Я знаю, что ты хочешь сказать мне. Это все время передают по радио и телевизору. Почему за тобой охотится Интерпол?» «А, это долгая история. Ну, расскажи. Я хочу знать». Роберт замялся. «Здесь замешана политика, Сьюзан. У меня есть доказательства, которые некоторые правительства желают скрыть, поэтому Интерпол и охотится за мной». Пьерра напряженно прислушивалась к его разговору. «Чем я могу помочь тебе?» — спросила Сьюзан. «Ничем, дорогая. Я звоню просто, чтобы еще раз услышать твой голос, на случай, если я не выберусь из этой передряги». «Не говори так», — в голосе Сьюзан звучала паника. «Ты можешь мне сказать, в какой ты стране?» «В Италии». Некоторое время Сьюзан молчала. «Очень хорошо. Мы недалеко от тебя, рядом с берегом у Гибралтара. Сможем подобрать тебя в любом месте, где ты скажешь». «Нет, я...» «Послушай, ведь это может быть единственный шанс спастись». «Я не могу допустить, чтобы ты подверглась опасности, Сьюзан». В салон вошел Монте. Он слышал часть их разговора. «Позволь мне поговорить с ним», — спросил он. «Подожди минутку, Роберт. Монте хочет поговорить с тобой. Сьюзан, я...» В трубке раздался голос Монте. «Роберт, насколько я понимаю, у тебя серьезные неприятности». «Можно сказать, что так. Мы хотели бы помочь тебе. На яхте тебя не будут искать. Почему ты не хочешь, чтобы мы подобрали тебя где-нибудь?» «Спасибо, Монте, я ценю твою заботу, но не могу принять это предложение». «Думаю, что ты совершаешь ошибку. Здесь ты будешь в безопасности». «Почему он так хочет помочь мне?» — подумал Роберт. «В любом случае, спасибо, Монте. Я хотел бы еще поговорить с Сьюзан». «Конечно». Монте передал трубку жене. «Уговори его». «Пожалуйста, позволь нам помочь тебе», — сказала она. «Ты уже помогла мне, Сьюзан». Роберт замолчал на несколько секунд. «Ты лучшая часть моей жизни. Я хочу, чтобы ты знала, что я всегда буду любить тебя». Роберт усмехнулся, хотя понятие «всегда» теперь может быть и не таким уж длинным. «Ты позвонишь мне еще?» «Если смогу. Обещай мне». «Хорошо, обещаю». Роберт медленно повесил трубку. «Зачем это ей? Зачем мне это?» «Ты просто сентиментальный идиот, Беллами», — подумал Роберт и направился к столику. «Давай есть», — сказал он Пьерре, и они сделали заказ. «Я слышала твой разговор. Тебя разыскивает полиция, да?» Роберт похолодел. «Это мой просчет. Она становится опасной», — подумал он. «Да это просто маленькое недоразумение. Я...» «Не считай меня дурочкой. Я хочу помочь тебе». Роберт настороженно посмотрел на нее. «Почему ты хочешь помочь?» Пьера наклонилась к нему. «Потому что ты хорошо отнесся ко мне, и потому что я ненавижу полицию. Ты просто не представляешь себе, что это такое, когда тебя вышвыривают на улицу, вечно цепляются, обращаются с тобой как с грязью. Они арестовывают меня за проституцию, заводят в участок и насилуют. Они просто животные. Я сделаю все, чтобы нагадить им, а тебе помочь». «Пьера, ты ничем не можешь. В Венеции полиция быстро схватит тебя. Если остановишься в гостинице, тебя найдут. Попытаешься сесть на корабль, тоже поймают. Но я знаю место, где ты будешь в безопасности. Моя мать с братом живут в Неаполе. Мы остановимся у них дома, и уж там-то полиция тебя никогда не найдет». Роберт молчал, размышляя над ее словами. В них был большой смысл. Частный дом, конечно, безопаснее любого другого места. А кроме того, Неаполь — крупный порт. Там легче будет сесть на пароход. И все-таки он колебался, потому что не хотел впутывать Пьеру в это дело. «Пьера, у полиции есть приказ убить меня в случае обнаружения. А тебя могут посчитать моей сообщницей. Ты можешь нажить крупные неприятности». «Все очень просто», — улыбнулась Пьера. «Мы не позволим им найти тебя». Роберт улыбнулся в ответ. Теперь он окончательно принял решение. «Хорошо, давай есть. Мы едем в Неаполь». «У ваших людей нет предположений, куда он мог бы направиться?» — спросил полковник Фрэнк Джонсон. Франческо Сезар вздохнул. «На данный момент нет, но это только вопрос времени». «А времени у нас нет. Вы установили местонахождение его бывшей жены?» «Бывшей жены? Я не вижу тут. Значит, вы не справились даже с домашним заданием», — рявкнул полковник Джонсон. «Она сейчас замужем за человеком по имени Монте Бэнкс. Надо разыскать их. И побыстрее». Она брела по широкому бульвару, с трудом соображая, куда идет. Сколько времени прошло с момента этой ужасной катастрофы? Она совсем потеряла счет дням, очень устала, и это мешало ей собраться с силами. Очень нужна была вода, но не та загрязненная, которую пили земляне, а свежая, чистая, дождевая вода. Чистая вода была необходима для восстановления жизненных сил. Только тогда можно было попытаться отыскать кристалл. Она умирала. Внезапно она споткнулась и налетела на мужчину. «Эй, смотрите, куда!» Американский торговец внимательнее присмотрелся к незнакомке и улыбнулся. «Послушайте, представьте себе, если бы в вас так врезались». «Вот так куколка», — подумал он. «Да, я могу себе это представить». «Откуда ты, крошка?» «С 17-го солнца Плеяд». Он засмеялся. «Люблю таких милашек, с чувством юмора. «Куда ты направляешься?» Она покачала головой. «Не знаю, я здесь чужая». «Боже, пожалуй, у меня что-то наклевывается. Ты уже обедала?» «Нет, я не могу есть вашу пищу». «Странная какая-то, но хорошенькая. А где ты живешь?» «Нигде не живу». «У тебя нет номера в отеле?» «В отеле?» Она вспомнила, так назывались дома для путешественников. «Нет, мне надо найти место, чтобы поспать, я очень устала». Торговец расплылся в улыбке. «Отлично, папа позаботится об этом. Почему бы нам не пойти ко мне в отель? У меня там очень хорошая, большая и удобная кровать. Тебя это устроит?» «Да, конечно, очень устроит». Он не мог поверить в свою удачу. «Вот и прекрасно. Держу пари, с ней будет неплохо поваляться на сеновале». Она с удивлением посмотрела на него. «А разве ваша кровать сделана из сена?» Теперь настала очередь торговца изумиться. «Что?» «Нет-нет, а ты, оказывается, шутница, да?» Глаза у нее уже совсем закрывались. «А мы можем пойти спать прямо сейчас?» Он довольно потер руки. «Пошли, мой отель тут рядом, за углом». Торговец взял у клерка ключи, и они поднялись на его этаж на лифте. Когда они зашли в номер, торговец спросил: «Может быть, хочешь немного выпить?» Ей ужасно хотелось пить, но она не могла пить эту жидкость, которую предлагал землянин. «Нет», — ответила она, — «а где кровать?» «Боже мой, ну и темпераментная же штучка». «Да вот она, миленькая». Он проводил ее в спальню. «Ты уверена, что не хочешь выпить?» «Да, уверена». Он облизнул пересохшие губы. «Тогда почему ты не раздеваешься?» Она кивнула. У землян была такая привычка. Она сняла платье, под которым больше ничего не было, продемонстрировав великолепное тело. Мужчина уставился на нее, потом сказал радостно: «Какой удачный у меня сегодня вечер, милочка, да и у тебя тоже. Иди ко мне, я покажу тебе, что значит настоящий мужчина». Он поднял голову. «Черт побери, я забыл выключить свет». Торговец начал подниматься с кровати. «Не волнуйся», — сказала она сонным голосом, — «я выключу». И вдруг он увидел, как ее рука вытянулась через всю комнату, а позеленевшие пальцы стали шарить по стене в поисках выключателя. Свет погас. Оставшись с ней вдвоем в темноте, он закричал. Автомобиль на большой скорости двигался по автостраде Дель Солле в направлении Неаполя. Последние полчаса они молчали, каждый был занят собственными мыслями. Тишину нарушила Пьера. «Сколько времени ты пробудешь в доме моей матери?» — спросила она. «Дня 3-4, если можно. Все будет в порядке». Роберт не собирался оставаться там больше, чем на ночь или две, но решил не посвящать ее в свои планы. Как только он найдет безопасный корабль, так сразу же и покинет Италию. «Я очень хочу увидеть свою семью», — сказала Пьера. «У тебя всего один брат?» «Да, Карло. Он младше меня». «Расскажи мне о своей семье, Пьера». Она пожала плечами. «Да тут нечего особо рассказывать. Отец всю жизнь проработал в порту, когда мне было 15. Его убило упавшим краном. Мать заболела, и я была вынуждена работать, чтобы кормить их с Карло. У меня был друг на киностудии, он иногда давал мне маленькие роли. Платили очень мало, да еще приходилось за это спать с помощником режиссера. Тогда я решила, что смогу заработать больше денег на улице. Так что теперь торгую собой и немножко снимаюсь». В ее голосе не чувствовалось сожаления о своей несчастной судьбе. «Пьера, а ты уверена, что твоя мать не будет возражать, если ты приведешь в дом незнакомого человека?» «Уверена. Мы с ней хорошо понимаем друг друга. Она будет рада увидеть меня, а ты ее очень любишь». Роберт бросил на нее удивленный взгляд. «Кого? Твою маму? Ту женщину, с которой говорил по телефону из ресторана, Сьюзан. Почему ты решила, что я люблю ее? Я поняла это по твоему голосу. Кто она? Мой друг. Счастливая она. Я тоже хотела бы, чтобы ко мне кто-нибудь так относился. А Роберт Беллами — это твое настоящее имя? Да. Значит, ты командир. Ему было очень трудно ответить на этот вопрос. Сейчас не уверен, но когда-то был. Ты можешь рассказать мне, почему тебя разыскивает Интерпол? Мне, пожалуй, лучше не говорить тебе ничего. Просто, находясь рядом со мной, ты уже подвергаешь опасности себя. Так что, чем меньше будешь знать, тем лучше. Ну хорошо, Роберт. Он подумал о тех странных обстоятельствах, которые свели их. «Позволь мне кое-что спросить у тебя», — сказал Роберт. «Если бы ты узнала, что на Земле появились пришельцы из космоса, это бы повергло тебя в панику?» Пьера внимательно посмотрела на него. «Ты серьезно?» «Вполне». Она покачала головой. «Нет, мне кажется, это было бы интересно. А ты веришь в подобные вещи?» «Но ведь существует такая возможность», — осторожно произнес он. Пьера оживилась. «Правда?» «А у них есть... Я имею в виду, они во всем похожи на мужчин?» Роберт рассмеялся. «Не знаю». «А это имеет какое-нибудь отношение к тому, что тебя разыскивает полиция?» «Нет», — быстро ответил Роберт. «Никакого». «Если я скажу тебе что-то, ты обещаешь, что не рассердишься?» «Обещаю». Когда она заговорила, голос у нее был тихий, и Роберт с трудом разобрал слова. «Мне кажется, что я влюбилась в тебя». «Пьер, я знаю, что веду себя глупо, но я никому раньше не говорила этих слов, и я хочу, чтобы ты знал об этом». «Мне приятно это слышать, Пьера». «Ты смеешься надо мной?» «Да нет, не смеюсь». Роберт бросил взгляд на указатель топлива. «Надо бы найти заправочную станцию и залить бензин». Через 15 минут они подъехали к бензоколонке. «Вот здесь и заправимся», — сказал Роберт. «Отлично», — улыбнулась Пьера. «А я позвоню маме и сообщу, что приеду с симпатичным незнакомцем». Роберт подрулил к колонке и попросил заправить полный бак. «Хорошо, сеньор». Пьера наклонилась и поцеловала его в щеку. «Я скоро вернусь». Роберт увидел, как она вошла в помещение станции и опустила монету в телефон-автомат. «Она действительно очень хорошенькая», — подумал он, — «и умная. Я должен быть осторожен, чтобы не причинить ей неприятностей». В помещении станции Пьера набрала номер, повернулась и с улыбкой помахала рукой Роберту. Когда ей ответили, она сказала: «Соедините меня с Интерполом. Побыстрее». С того самого момента, когда Пьера увидела по телевизору сообщение о Роберте Беллами, она уже решила для себя, что разбогатеет. Если Интерпол, эта мощная международная организация, разыскивает Роберта, значит, за него должно быть назначено большое вознаграждение. А она единственная знала, где он находится. И все вознаграждение будет только ее. Она считала, что здорово придумала с Неаполем, потому что там он все время будет под ее присмотром. «Интерпол, что вы хотите?» — раздался в трубке мужской голос. Сердце у нее учащенно забилось. Она бросила взгляд в окно и убедилась, что Роберт находится у колонки. «Вы разыскиваете человека по имени Роберт Беллами, так?» Несколько секунд в трубке стояла тишина. «Кто это говорит?» «Не имеет значения, так вы ищете его или нет». «Я соединю вас со старшим инспектором. Подождите, пожалуйста». Говоривший повернулся к своему помощнику. «Быстро проследи, откуда звонят». Через 13 секунд Пьеру соединили со старшим инспектором. «Слушаю, сеньора. Могу я помочь вам?» «Дурень, это я могу помочь тебе», — подумала Пьера. «Я знаю, где находится командир Роберт Беллами». Он вам нужен или нет?» «Да, сеньора, очень нужен. Вы говорите, что знаете, где он?» «Совершенно верно. В данный момент он находится со мной. В какую сумму вы его оцениваете?» «Вы говорите о вознаграждении?» «Конечно, я говорю о вознаграждении». Она снова бросила взгляд в окно. «Ну что там в этом Интерполе за идиоты?» Инспектор делал знаки своим помощникам, чтобы они торопились. «Мы еще не установили вознаграждение за его поимку, сеньора. Поэтому...» «Так устанавливайте его прямо сейчас. Я спешу». «А на какую сумму вы рассчитываете?» «Не знаю». Пьера задумалась на секунду. «Как насчет 50 000 долларов?» $50 000 — это большая сумма. Если бы вы сообщили мне, где находитесь, мы могли бы встретиться и поговорить». «Он, наверное, думает, что я идиотка», — подумала Пьера. «Нет. Или вы соглашаетесь на мою сумму, или...» Пьера увидела в окно, что Роберт направляется к станции. «Быстрее, да или нет?» «Хорошо, сеньора, мы согласны заплатить вам». Роберт вошел в помещение станции и направился к ней. «Мы должны быть к обеду, мама», — сказала Пьера в трубку. «Он тебе понравится. Он очень хороший. Ладно, ну до встречи». Она повесила трубку и повернулась к Роберту. «Мама горит желанием познакомиться с тобой». «Проследили, откуда был звонок?» — спросил инспектор в штаб-квартире Интерпола. «Да, с заправочной станции на автостраде Дель Солле. Похоже, что они направляются в Неаполь». Полковник Франческо Сезар и полковник Франк Джонсон сидели в кабинете Сезара и изучали карту. «Неаполь — большой город», — сказал полковник Сезар. «Там тысячи мест, в которых он может укрыться». «А что насчет женщины?» «Мы понятия не имеем, кто она такая». «Так почему вы не выяснили это?» Сезар удивленно посмотрел на него. «Каким образом?» «Если бы Беллами срочно для его прикрытия понадобилась женщина, то он бы мог найти ее». «Где?» «Возможно, взял бы проститутку». «Правильно. С чего начнем?» «С Торди Ауэнта». В машине, направляющейся на Торди Ауэнта, сидели трое. Полковник Сезар, полковник Джонсон и капитан Беллини, старший полицейский этого района. «Задача предстоит нелегкая», — сказал Беллини. «Эти шлюхи все грызутся друг с другом, но когда дело касается полиции, они тут прямо как родные сестры. Они ничего не скажут». «Посмотрим», — ответил полковник Джонсон. Беллини приказал водителю подъехать к краю тротуара, и трое мужчин вылезли из машины. Проститутки настороженно смотрели на них. Беллини подошел к одной из женщин. «Добрый день, Мария, как дела?» «Будут лучше, когда вы уедете». «Мы не собираемся задерживаться. Я просто хотел кое-что спросить у тебя». «Мы разыскиваем американца, который вчера вечером взял одну из девушек, и теперь они, наверное, вместе путешествуют. Нам надо знать, кто она такая. Ты можешь помочь нам?» Он показал ей фотографию Роберта. Вокруг них собралось еще несколько проституток, которые прислушивались к разговору. «Я вам ничем помочь не могу», — сказала Мария. «Но, пожалуй, знаю, кто сможет». Беллини одобрительно кивнул. «Отлично. Так кто это?» Мария показала ему вывеску на другой стороне улицы. «Предсказание будущего. Гадание по руке». «Вам поможет мадам Лючия». Стоявшие рядом девушки одобрительно засмеялись. Капитан Беллини посмотрел на них и сказал: «Значит, вы любите шутить, да? Ладно, тогда мы вам сотворим небольшую шутку, которая, как я думаю, вам понравится. Вот этим двум джентльменам очень нужно знать имя девушки, которая ушла с американцем. Если вы не знаете, кто она такая, то я предлагаю вам поговорить с друзьями и подругами того, кто знает, а потом позвонить мне». «Да зачем вам это надо?» — спросила одна из девушек. «Потом узнаете». Через полчаса началась облава на римских проституток. Полицейские фургоны заполонили все улицы, хватали подряд всех — проституток и сутенеров, которые кричали, протестуя: «Вы не смеете, я плачу полиции за защиту. Да я уже 5 лет здесь работаю. Я же обслуживаю вас и ваших друзей бесплатно. Что же вы делаете? Для чего я плачу вам за защиту?» На следующий день на улицах не осталось проституток. Зато все каталажки были забиты ими. Сезар и полковник Джонсон сидели в кабинете Беллини. «Мне сложно держать их под арестом», — сказал Беллини. «И должен добавить, что это наносит серьезный ущерб туризму». «Не волнуйтесь», — сказал полковник Джонсон. «Кто-нибудь обязательно скажет». «Надо надавить на них». Перелом наметился после полудня. В кабинет капитана Беллини зашла секретарша. «К вам мистер Лоренцо, капитан. Пригласите его». Мистер Лоренцо был одет в очень дорогой костюм. На пальцах сверкали кольца с бриллиантами. Он был сутенером. «Что я могу сделать для вас?» — спросил Беллини. Лоренцо улыбнулся. «Это я могу что-то сделать для вас, джентльмены? Кое-кто из моих помощников проинформировал меня, что вы ищете девушку, которая уехала из города с американцем. А так как мы всегда желаем жить в мире с властями, я думаю, что могу назвать вам ее имя». «Кто она?» — спросил полковник Джонсон. Лоренцо не обратил внимания на его вопрос. «Естественно, я надеюсь, что вы оцените мою услугу и в знак благодарности освободите моих помощников и их подружек». «Нас совершенно не интересуют ваши шлюхи», — сказал полковник Сезар. «Нам нужно только имя одной девушки». «Очень рад это слышать. Всегда приятно иметь дело с разумными людьми. Я думаю, что ее имя Лоренцо». «Да, конечно. Ее зовут Пьера. Пьера Валли. Американец провел с ней ночь в отеле «Лайн Крочо», а на следующее утро они уехали. Но это не моя девушка. Я бы сказал». Беллини уже звонил по телефону. «Принесите мне досье на Пьеру Валли, быстро. Джентльмены, надеюсь, вы в знак благодарности». Беллини посмотрел на него и сказал в трубку: «Операция Путана отменяется». «Спасибо», — сказал Лоренцо и поклонился. Через 5 минут досье на Пьеру Валли уже лежало на столе Беллини. Начала заниматься проституцией на улицах с 15. За это время арестовывалась больше 10 раз. «Откуда она?» — оборвал его полковник Джонсон. «Из Неаполя». Сезар и Джонсон переглянулись между собой. «Там у нее мать и брат. Сможете найти адрес?» «Постараюсь. Только побыстрее». Они подъезжали к окраине Неаполя. Старые дома тянулись вдоль узких улочек. Почти на всех окнах в домах было развешано белье, и создавалось впечатление, что дома украшены разноцветными флагами. «Ты когда-нибудь был в Неаполе?» — спросила Пьетра. «Один раз». Голос Роберта напрягся. Сюзан сидела рядом и смеялась. «Я слышала, что Неаполь очень порядочный город, дорогой. Мы будем с тобой предаваться здесь пороку? Мы даже придумаем что-нибудь новенькое», — пообещал Роберт. Пьера посмотрела на него. «С тобой все в порядке?» Роберт отбросил свои мысли и вернулся к действительности. «Все нормально». Они проехали мимо гавани, потом поехали по Виа-Толедо. «Сверни здесь», — возбужденно сказала Пьера. Они подъехали к старому району Спачано-Поди. «Сейчас прямо, потом налево на Виа-Бенедетто-Кроче». Роберт повернул. Движение транспорта было довольно интенсивным. От шума автомобильных гудков можно было оглохнуть. Роберт совсем забыл, что в Неаполе так шумно. Теперь он ехал медленно, чтобы не сбить пешеходов и собак, перебегавших улицу перед машинами, под проклятие и нецензурную брань водителей. «Здесь направо», — подсказывала Пьера, — «на Пьяцца дель Плебисцита». Транспорта и людей здесь было еще больше. «Стой!» — крикнула Пьера. Роберт свернул к тротуару, и машина остановилась перед рядом магазинчиков. Роберт осмотрелся. «Здесь живет твоя мать?» «Нет, конечно, нет», — сказала Пьера, наклонилась к нему и нажала на клаксон.